«Распусти волосы», — потребовал он внезапно. Резкий приказ напугал ее, но она послушно развязала ленты и расплела толстые косы, расчесывая волосы пальцами. Результат был поразительным. Облако золотистых волос густым покрывалом струилось по ее спине, обрамляя лицо, выделяя яркую синеву глаз и персиковую нежность ее кожи. «Бог мой!» — прошептал он про себя, затем заметил вслух. «Это самое ужасное платье из всех, что я видел». «О, я знаю», — ответила она со смехом. «И у меня по меньшей мере еще дюжина таких же. Думаю, их задумывали как спут». «Что-что?» «Или как кущи», — задумалась она. «Не помню точно, но в любом случае это из Библии». «Не должно держать свет под спудом», — она вздернула брови. «Или кущи тут больше подходят, а?» Хьюго потер виски, опасаясь, что опять вернется головная боль. «Я, очевидно, невероятно бестолков, девочка, но боюсь, что ничего не понимаю. Платья должны скрывать мою фигуру», — объяснила она, — «от викария, от племянника мисс Трент и от помощника мясника». «А-а-а», — сказал он, — «теперь я начинаю понимать». Он откинулся на подушки, рассматривая ее сквозь полузакрытые веки. Мало кто из зеленых юнцов смог бы устоять перед такой сияющей красотой. Осмотрительный опекун, несомненно, попытался бы приглушить эту красоту в нежелательной компании. Хлоя продолжала стоять у постели, в свою очередь, пристально разглядывая его. Простыня сползла вниз, обнажив его торс, и взгляд Хлои упал на крошечный рисунок на его загорелой коже чуть выше сердца. Рисунок очень напоминал свернувшуюся клубочком змею. Она никогда раньше не видела мужчину без рубашки и не пыталась скрыть своего интереса. Верхняя часть его тела казалась ей совершенной. Мощная шея поддерживала львиную голову с выступающим подбородком. Длинные каштановые волосы ниспадали на широкий лоб. Едва заметные лучики морщинок окружали его ярко-зеленые глаза в обрамлении густых темных бровей. Его губы, вероятно, обычно казались полными, но сейчас были упрямо сжаты, отражая его мысли. «Скорее всего, это не очень приятные мысли», — подумала Хлоя с некоторой тревогой. Она положила руку в карман, и письма зашуршали в ее пальцах. «Не хотите ли прочесть письмо от адвокатов?» — неуверенно спросила она. «Пожалуй, я так и сделаю», — сказал он, вздыхая. «Куда отправилась твоя застенчивая компаньонка?» «В Лондон». «Оставив тебя здесь». С тягостным смирением он констатировал и без того очевидный факт. Каким-то образом ему непременно нужно будет уладить эту неприятность, и, похоже, для этого потребуется побольше сил, чем ему показалось вначале. К письму адвоката Скрентона была приложена копия завещания. Леди Элизабет Грэшем целиком вверяла опекунство над ее дочерью Хлоей сэру Хьюго Латимеру. Он должен был взять на себя ответственность за ее состояние, составлявшее примерно 80 тысяч фунтов, вплоть до ее замужества. 80 тысяч фунтов. Он беззвучно присвистнул. Стивен женился на Элизабет из-за ее состояния. Это не было ни для кого секретом. Вероятно, после его смерти деньги вновь перешли к ней. 4 года брака — недостаточный срок, чтобы он успел промотать все ее состояние, а после его смерти Грэшемы не получили ни пенса. Это было очень интересно. Хьюго готов был поспорить на что угодно, что, оставшись без гроша, Джаспер непременно постарается выманить деньги у молодой и хрупкой мальчики. Внезапно он нахмурился, вспомнив слова девушки о том, что она почти не скорбит о смерти матери. «Что ты имела в виду, когда говорила, что видела свою мать только несколько раз в году?» «Она не хотела встречаться ни с кем», — ответила Хлоя. «Меня отправили в монастырскую школу сестер Трент, когда мне исполнилось 6 лет. Домой я приезжала каждое Рождество на неделю. Мама обычно никогда не покидала свою комнату». Она немного помолчала. «Я думаю, она была очень больна. Доктор давал ей какое-то лекарство, от которого ей постоянно хотелось спать. Она часто забывалась, не могла вспомнить, куда и что положила, путала события, людей. Я не знаю, что такое с ней было». Внезапно она отвернулась, вспомнив мать такой, какой она видела ее перед смертью в комнате, пахнувшей странно и неприятно, где никогда не открывались окна, и постоянно, даже в самые жаркие летние дни, горел огонь в камине. Женщину с тонкими белыми, неухоженными волосами и выцветшими глазами, которые иногда приобретали пугающе безумное выражение, когда она принимала предписанное врачом лекарство, ужас постепенно покидал ее, сменяясь забытьем. Она никогда не беседовала с дочерью. Конечно, время от времени они обменивались какими-то фразами, какой-то отрывочной информацией о том, о сём, но мать и дочь никогда не разговаривали по-настоящему. Они никогда не знали друг друга. Хьюго посмотрел на отвернувшуюся девушку, заметил, как напряглись ее плечи, и уловил печальную нотку в голосе, который до сих пор был бодрым и радостным. В душе у него появилось сочувствие. «Почему она отослала тебя, такую маленькую?» На этот раз мягко спросил он. «Я не знаю». Хлоя пожала плечами и вновь повернулась лицом к нему. «Наверное, потому что она была больна. Монастырская школа стала для меня приютом. Там были и другие девочки, чьи родители уехали за границу или умерли». Она опять пожала плечами. «А где же был Джаспер все это время? Неужели он даже не пытался вмешаться в судьбу своей маленькой сводной сестры?» — мелькнула мысль у Хьюго. «А что ж твой брат?» — спросил он. «Джаспер? Вы знаете его?» «Да, наверное, должны знать, раз вы знали маму». Она нахмурилась. «Он никогда не бывал у нас в доме. Я помню только, что ходила играть в большой дом с Криспином, но это было до того, как я уехала в школу. Я не видела обоих очень давно. Их не было на похоронах мамы». Хьюго вспомнил, что приемный сын Джаспера, Криспин, был на 4 года старше Хлои. Он вполне мог понять, почему Элизабет стремилась держать дочь подальше от семьи Грэшемов после того, как Джаспер и его отец сделали с ней самой. Но он не мог представить, как ей это удалось. Какую силу вдруг обрела Элизабет, эта сломленная духом затворница, и мог ли ей помочь он, Хьюго? Не подчинись он ее повелению, смог бы он спасти Элизабет от увлечения опиумом, от этой зависимости, которая уже сильно укоренилась в ней ко времени смерти Стивена? Именно Стивен использовал опий, чтобы держать жену в руках, чтобы ощущение реальности у Элизабет было в лучшем случае слабым. Бурные воспоминания, старые вопросы, презрение к себе — все это вновь поднялось у него в душе беспокойной, неукротимой волной. Он закрыл глаза. На него вдруг пахнул запах подземной часовни, как наяву увидел вереницу растрепанных женщин с горящими от выпивки и возбуждения взорами. Он будто вновь пережил свое возбуждение, увидел его отражение в глазах товарищей по этим играм. Подумать только, что это было прежде его жизнью. Безудержный поиск беспредельного плотского наслаждения. Жизнью его и жизнью других, связанных воедино кровью и клятвой. И еще общей целью, неустанным поиском такого вида распутства, перед которым меркли все приличия. Да, он был с ними вместе до тех пор, пока Стивен Грэшем и его сын не вступили на путь абсолютного порока. Хлоя, наблюдавшая за его лицом, невольно отступила к двери. Неподвижное, с обострившимися чертами, оно стало похожим на маску, выражавшую только одно чувство — гнев. Он открыл глаза, и она вздрогнула, увидев их выражение. Это были глаза измученного человека, заглянувшего в ад. Но еще секунда, и лицо его снова стало прежним. Он потер глаза тыльной стороной ладони, затем пригладил пальцами волосы, смахнув их со лба, и снова обратился к ней. «Итак, почему ты покинула сестер Трент?» «Они больше не хотели держать меня там». «Да?» Он вопросительно поднял брови. Судя по тому, что она стала переминаться с ноги на ногу, вопрос этот был ей неприятен. «Хлоя выудила еще одно письмо из кармана. Причиной стал племянник, мисс Энн», — сказала она, — «не говоря уже о викарии. Но я не думаю, что тут была моя вина. Это они, похоже, считали, что я завлекала их». Последние слова были произнесены с интонацией, которая, как предположил Хьюго, была пародией на вышеупомянутую мисс Трент. «Хоть я не представляю, как они могли подумать подобное», — продолжила она удрученно. «Как бы то ни было здесь, наверное, все это сказано». Тут она неохотно протянула письмо Хьюго. Он чувствовал ее волнение, пока изучал густо исписанную страницу. Закончив, он смял письмо в комок и бросил в сторону камина. «Какая замечательная картина! Если читать эту гадость между строк, то ты, девочка моя, отъявленная Иезавель. В ветхозаветных преданиях жена израильского царя Ахава, известная своей кокетливостью. Лживая маленькая кокетка, опасная для любого чистого, простодушного юноши». Хлоя вспыхнула. «Это так несправедливо. Ведь не моя вина, что священник таращил на меня глаза, уронил на пол свой пирог и забыл слова проповеди в церкви». «Да, конечно, не твоя», — согласился Хьюго. «Однако, опять-таки, читая между строк, я подозреваю, что настоящим наказанием был племянник мисс Энн». Лицо Хлои приобрело выражение глубокого отвращения. «Это просто льстивая жаба», — заявила она. «Его руки всегда были потными, и губы у него были мерзкие, отвислые. А он еще пытался поцеловать меня, словно я прислуга на кухне. Он хотел жениться на мне. Вы можете себе представить?» «Очень даже представляю», — пробормотал Хьюго. «А как мисс Энн относилась к его ухаживанию за тобой?» «Она это поощряла», — заявила Хлоя. И вовсе не удивительно, — подумал Хьюго. — Какая тетка не захочет состояния в 80 000 фунтов для своего племянника? Но когда я сказала ей, что я думаю о господине Седрике Тренте, — продолжала Хлоя, — она была очень груба. Потом она и мисс Эмили сказали, что я дурно влияю на других девочек и вообще они больше не могут держать меня в школе, хотя им, конечно, очень жаль отсылать меня, поскольку я только что стала круглой сиротой. Но ради блага школы я должна уехать. Вот они и написали вам. А поскольку мисс Анстей ехала в карете, которая была оплачена леди Колшот, они сочли удобным, чтобы она доставила меня сюда по пути в Лондон. Понятно. Бедный ребенок. Это незамысловатая история, которой сама девушка не придавала особого значения. Говорила Хьюго о многом. О длинной безрадостной полосе одиночества в ее жизни. Без любви, без ласки. А могло ли все сложится иначе, если бы ее отец не умер в той подземной часовне. Он отмахнулся от этой мысли и, внезапно отбросив простыню, с необычайной для него энергией встал с постели. Глаза девушки расширились. С жутким ругательством он, поняв свой промах, вновь схватил простыню и заорал: «Вон отсюда!» Хлоя бросилась прочь. Обернув простыню вокруг талии, Хьюго вышел из комнаты и громко позвал Самюэля, который не замедлил появиться в конце коридора. «Пусть этот идиот Скрентон немедленно придет сюда. Пошли мальчика с запиской. Я хочу видеть его здесь к обеду». «Слушаюсь, сэр Хью», — невозмутимо ответил Самюэль и удалился. Хьюго вернулся обратно в комнату и кое-как оделся. Девушка не может остаться здесь, даже на одну ночь. Дом холостяка — совершенно неподобающее место для нее и лишнее доказательство тому жуткой неосторожности с его стороны, которую он только что допустил. Как бы он сам не презирал условности, все же существовали границы, которые он не мог переступить.